обсудим эту тему. Просто вопрос. Что-то опять не понял. Как можно понять-то? Не действуя так, претендовать на понимание. Я уже 10 лет под своим руководством служу и никак не могу вас понять. Ну, что такое? Тут никак не понимаю. Прабхупаду понимаю, всех понимаю, Кришну даже понимаю, а вас нет. Ну, вот я такой. Вопрос по поводу работы. Предыдущих тем, так скажем. При каких обстоятельствах происходит открытие этого внутреннего понимания, когда оно будет по вибрации соответствует шастрам? То есть, при каких обстоятельствах? Или такого вообще невозможно? Что... Фактор необходимости. Я объяснил это. Как можно понять, если вам это не надо? Нет, вопрос в другом, что идет понимание правильности каких-то вещей. Понимаешь, что надо так, так, так. Потом где-то в шастрах ты увидишь, что это так, ты так это делал, правильно сделал. То есть, но за счет чего этот фактор возникает? То есть, это вот открытие вот этого внутреннего. Это что делает? Это ум. То есть тут, когда ум желает что-то, тогда он это видит. Поэтому говорят, каждый видит то, что хочет. Если вы хотите увидеть Бога, вы его увидите. Если вы не хотите его увидеть, вы его не увидите. Поэтому факт... Сознание работает, но оно... преломляется через ложное эго, материальный интеллект, материальный ум, материальные чувства. Сознание не преломляется, сознание остается духовным, но оно может находиться в оскверненном состоянии. Сознание называется чит, но говорится, у живых существ, которые сюда захотели прийти, оно называется ачит. Ачитта. Это означает оскверненное сознание, оскверненное желанием независимости. Когда мы видим, что кто-то совершает независимую деятельность, это означает, что он больше осквернен. Даже хотя он делает то же самое. Но он делает это независимо, никому не подчиняется. Напрямую Кришне или там кому-то еще, гуру там, напрямую. Это признаки оскверненного сознания. Независимость. Он хочет быть независимым. От Кришны, от того, от всех. В духовной жизни точно так же. Поэтому Кришна сказал, «Гупи партур падакал майор, даса даса ануда зага». То есть вот этот аспект независимости, чтобы он растворился, это единственная причина, по которой мы сюда пришли, единственная причина, по которой мы отсюда не можем уйти и так далее. Мы хотим быть независимыми. Поэтому Прабхупада говорил, все будет держаться на авторитетах, на зависимости. И чем больше зависимости, сознательной зависимости, тем быстрее будет продвигаться человек в духовной жизни. Все. Таким образом, это побуждение или способность видеть что-то, открывать, зависит от этого, от зависимости. Когда ты чувствуешь, что ты зависишь от времени, тогда время для тебя раскрывается. Так ведь? Это ощущение зависимости. А ощущение приходит в цепи логики, говорится. Логики. Сначала оно называется метафизика. Мы, время для нас неуловимо, мы его не видим. Да? Но мы видим признаки времени. Так ведь, да? Стареем, рост, побочные продукты, там, увядание природы, багрец и золото, одетые леса. Мы все это видим. То есть мы видим признаки времени, как они проявляются в природе, в нас и так далее. Но само время мы не видим. Так ведь? И благодаря этой логике, как успеть до того, мы начинаем время, интересовать время, начинаем думать о времени, о факторе времени. Нас это очень сильно возбуждает, необходимость этого времени, понять необходимость, узнать о времени. Поэтому мы говорим, сколько времени, так ведь, да? Необходимо нам куда-то успеть что-то сделать, как 7 дней до смерти. Что такое 7 дней? Это время, фактор времени. Махарадж Парикшит, что должен делать человек? За 7 дней до смерти. Почему для него раскрылось Бхагаватам? Что он понял важность. Необходимость. Вот почему для тебя или для кого-то раскрывается что-то. Когда мы стремимся к этому. Стучитесь, да откроется. Но вы стучитесь, понимая, что... Для чего вы стучитесь? Чтобы понять это. Поэтому, когда человек действует ради Кришны, это означает, он хочет получить понимание. Он осознает необходимость этого понимания. Поэтому он принимает подчиненное положение. Он думает, если я не буду служить Кришне, буду служить чему-то другому, как же я пойму шастры, пойму духовного учителя. Поэтому он... Это все же так просто. Мы говорим, тот, кто преданно служит Кришне, тот получает понимание. И сразу, ой, ну блин, все, все в одни ворота. А я вот могу и без преданности Кришне получить понимание. Или, по крайней мере, я считаю, что это есть преданность. Но что-то у меня другое понимание. Видите как? Поэтому Кришна говорит, он объясняет, что является преданностью. Потому что он целую главу, где существует преданное служение. Где объясняется, что такое преданность в Бхагавад-гите. И понять это нужно. Посредством опытного человека. Говорится, изучать Бхагавад-гиту и все остальное нужно под руководством опытной личности. И это руководство дает Шрила Прабхупада через свои комментарии. Вот оно руководство. Но мы комментарии не можем понять, потому что комментарии в устойчивой, постоянной гуне благости находятся. То есть для людей, которые смогут постигнуть сам текст, говорится, от гуны благости до трансцендентной, меньшей расстояния. Поэтому он переплетает устойчивую гуну благостью с чистой гуной благостью. Поскольку устойчивую гуну благость, через устойчивую гуну благости можно увидеть чистую благость. А увидев чистую благость, можно понять суть стиха. Поэтому комментарии это очень важно. Очень важно. Без комментариев мы не сможем понять это. Подняться до понимания комментариев, существует деятельность определенная. Чтобы очиститься до понимания. А очищаемся мы в процессе садана вайтхи бхакти. Режима определенной деятельности. Отдыха, сна, работы. Это обязательно нужно. И еды. Мы кушаем прасад. Мы должны вставать рано утром. Быть на приветствии божеств. Или кто-то здесь живет, должен быть на мангаларате. И так далее, и так далее. Очень много разных аспектов должно проявляться. И всегда это будет связано с аспектом времени. Очень важный аспект. Поэтому Кришна говорит, я время. И все, что вы материального наживете, все это я сожру. Все ваше положение будет съето, если оно материальное. Все ваше понимание, если оно материальное. Все ваши чувства, любовь, дружба, я все это уничтожу через фактор времени. Единственное, чего культура, которая не подвластна времени, называется санатна дхарма. Это я не смогу у вас не забрать, если вы это накопите, это с вами всегда останется. Это очень важно понять. Тогда можно понять суть всего. Ну, по крайней мере, понимать, с пониманием действовать. Это приносит куда большие плоды, чем без понимания действовать, просто автоматически. Поэтому очень важно иметь духовное руководство, духовное наставничество и так далее. Потому что сам человек не способен этого даже приблизиться к этому, если нет человека, который его к этому приблизил, обратил его внимание на это. Поэтому мы ценим таких личностей, потому что для них раскрылось, значит, их желание куда более лучше, более сильнее. Все. У нас такой же разум, но у них разум прорвался через это, потому что они действовали. У них есть, значит, желание на самом деле служить Кришне. Значит, они не какие-то там шудры или кто-то, а у них факт, что они осознают эти вещи. Значит, они выше нас, мы еще не осознаем. Поэтому мы служим, поэтому мы преклоняемся. Поэтому мы не допускаем с ними каких-то фамильярных отношений. Потому что они сразу уничтожат эту способность восприятия. Здесь говорится, что полубоги, они проявили фамильярность по отношению к духовному учителю. Как же они могли принять его наставление? Это невозможно. Фамильярность – это значит скатиться до материальной платформы. Это как, допустим, некоторые тут меня называют шефом там или чем-то еще. Или там, что я шеф там. Это значит спуститься на уровень материальной платформы. Поэтому они не слушают, что я говорю в духовном отношении. Они только воспринимают от меня материальные какие-то аспекты. Поэтому Арджуна, будучи другом Кришны, который мог называть его фамильярно, отказался от этого. Он понял, тогда я не смогу принять от него духовной сущности. А тогда нафига мне всю эту материальную деятельность? Она ни к чему не приведет, если она не оплодотворена. То есть, если слова этой личности, вот это, о чем я говорил, sperminus logus, то есть не осеменено духовностью. Я не воспринимаю это как духовные речи, как духовные шутки, как духовные... Я говорю, он же шеф просто, дуру гонит какую-то и все. Это очень опасно. Прабхупада говорил, мы не должны здесь давать какие-то клички или что-то еще. Можно шутить, но это не должно становиться нормой. Такое название или что-то. Такое отношение. И можно видеть, стало это привычкой или это была какая-то одна разовая шутка. Но это очень опасно. Поэтому мы должны быть внимательными. Нельзя подражать. Мы не в том настроении, чтобы шутить так. Кто-то может палку взять и сказать: божество, я тебе же палкой огрею, если ты будешь так еще делать. Мы не можем подражать ему. Это будет оскорбление. А для этого человека, у него еще сильнее чувство, отношение с Кришной наладится. Итак, мы с палкой подойдем так же, как он. Это будет оскорбление, мы можем умереть, и все может кончиться для нас очень плачевно. А он подойдет с палкой, еще быстрее прогрессировать начнет. Видите? Все совершенно по-разному. Поэтому одна и та же деятельность может быть причиной деградации, и та же деятельность причиной возвышения. Мы должны учесть факторы разные. Очень важно это. Понять это разумом только можно постигнуть. Что чувства будут всегда. Нет, нет. Но когда разум понял это, он сразу начинает влиять на ум и на чувства. И тогда ум не возбужден вот этими желаниями, возбужден другими. Тогда уши стараются, ищут то, что связано с этой деятельностью. Глаза ищут все, что связано. Нос, рот, все. Все действует. Руки, ноги тогда, все туда уже влилось. Потому что ум ваш по-другому теперь настроен. Кто его настроил? Разум, который не опирается больше на ложное эго. Или, по крайней мере, мгновенно сразу различает. Оп, опять лошняк. Извиняюсь. Оп, исправил. Попер. Очень продвинутая личность. Поэтому Индра царь полубогов. Потому что он очень велик. Он мгновенно свою ошибку начинает различать. И он не отказывается от наказаний. Но иногда в его сердце. Наличие клеш заставляет нас делать правильный выбор. Не наличие клеш. То, что мы не избавимся. Да. Поэтому первый принцип воспевания, он гласит, что маленький росток, который появляется на бхакти, это клешакни. Поэтому эти люди безобразно воспевают. Может быть, они воспевают и 16 кругов, и в течение многих лет. Но они не преследуют эту цель. Они не знают. Они воспевают, поэтому Бхактивинода говорит... Они совершают 11-е оскорбление. Невнимательны. То есть к науке воспевания. Они невнимательны к науке воспевания. Они очень внимательны, может, выговаривать там что-то. Но они невнимательны к самой науке воспевания. Это опасно. Потому что человек не понимает, что такое клеши. Поэтому он все время неправильный выбор делает. Это связано с его воспеванием. Я иногда удивляюсь, люди так по ночам читают это святое имя. И там-то... Неужели вы не поняли фактор времени? Что самое благоприятное, это в ранние утренние часы прочитать джапу. По крайней мере, до 10 утра, говорится. Какие-то наставления. У других людей очень много обязанностей, они могут читать. Это гуру должен определить, если у вас есть какие-то. Гуру. Потому что тогда это не становится греховной деятельностью. Потому что если вы не успеваете, это отклонение. Поэтому садхана, он может какую-то индивидуальную садхану, он берет за это ответственность. Что если вы будете так действовать, вы продвинетесь духовно. Таким образом, ваша материальная деятельность оплодотворяется, одухотворяется. Прости, дальше. Вот вопрос. Насколько нужно ускорить фактор необходимости, что я понимаю, что вот этот поступок ведет к моему духовному продвижению. И достаточно ли усилить этот фактор необходимости, то есть я понимаю, что надо от этого отказаться, и еще при наличии определенных каких-то клеш пока еще, то есть человек может прекратить совершать греховные поступки. Все делится на две категории, но на самом деле три. Это пассивное понимание, нейтральное понимание и активное понимание. Всегда это проявляется в этих трех аспектах. Пассивное – это невежество. Нейтральная – это страсть, и активная – это благость. То есть, как мы активизируем это понимание? Почему и говорится, разум всему становится головой-то, а не ум, хотя он в благости? Это обязательно через разум должно быть, потому что разум побудит к действию. Поэтому ум-то может понимать и знать. Но почему человек так не делает? Слабый что? Потому что разум к деятельности это побуждает. Вот почему мы говорим, слабый разум у человека. Может, ум-то у него и хороший, и чувства. Он может там все рассказать, там все. Но его разум-то указывает на то, что он неразумен, то есть, что он слабый. Разумный человек, это значит, во главе стоит разум. А когда мы говорим, нет разума, это означает, нет его где? Во главе. Он есть, но он не во главе находится. Поэтому говорится, неразумный. Или нет мозгов. Нет мозгов где? Впереди. Впереди там рваная рана в моей душе. Тогда проблема. Поэтому говорится, что человек, который это осознает, он должен за выбор, за свой выбор взять ответ, то есть предаться какому-то разуму, и разум будет за него делать выбор, дискриминировать. Потому что он сам неправильно, он может дискриминировать, но неправильно. А правильно и неправильно, какую цель-то он преследует? Поэтому человек спрашивает, какова, в чем ваша цель? Я могу вас дискриминировать, но в чем цель? Вы говорите, цель – осознать себя. Хорошо, в соответствии с этой целью я буду вам говорить, что надо, что не надо, вы должны слушаться. Или цель вот выйти замуж, хорошо, вот так, так, так, так. А цель вот, но чем дискриминировать? Знанием. В любом случае человек будет, на какую работу, или на ту, или на эту? Цель какая? Заработать денег. Сразу раз, человек, который знает какие-то ведические системы, он скажет, хорошо, сейчас перед выбором вы должны сделать вот то-то, то-то, то-то, то-то, то-то. Лучше выбрать это. Вот почему говорится, к духовному авторитету с любыми вопросами обращаются. Что делать за 7 дней до смерти? Он за выбором. Что выбрать-то? Куда бежать? Или проклясть шрингу, или там, что сделать? Ум-то много чего там сразу? Но Парикшит говорил, это все чувство. Все это разум мой не настолько... Может быть, так сделать, может, да я не знаю, что делать. Йогой заняться. Или... В том, что он сумел обратиться. Да, да. Это и называется задавать уместные вопросы. Это уместный вопрос был. Что должен делать человек за 7 дней до смерти? Потрясающий вопрос. Все вопросы Махараджа Парикшита вошли в Бхагаватам как вопросы, лишенные кармы, гьяны и йоги. Нематериальные, духовные вопросы. Совершенные вопросы и совершенные ответы. Поэтому, когда начал там Шукадева Госвами рассказывать всякие там эти демоны, там Невата Кавачи, там духи, там орлы, там вишаяны какие-то огромные, ну и всякое муру это. Махарадж Парикшит так весь нахмурился, он сказал, зачем ты мне все это расскажешь? Меня это вообще не интересует. Вообще. Ты не мог бы о духовном мире? И Шукадева Госвами улыбнулся, и он сказал ему, для одних эта информация, это удовлетворение их интереса, а для других эта информация для удовлетворения их понимания могущества Кришны. Поэтому он сказал, а ты выбирай, что для тебя эта информация даст. Насколько разнообразен материальный мир, удовлетворит твои любопытства. Либо ты увидишь, как могущественен Господь. Что как я в этом-то разобраться не могу. Вот это да, он там, что там творит. То есть, а когда могущество Бога проявляется для человека в его восприятии, то Бог еще более для него становится каким? Привлекательным. Таким образом, это чтобы привлечь еще больше человека к Кришне. И поэтому Шукадева Госвами хотел привлечь Махараджа Парикшита еще больше. Потому что когда это вас привлекает, тогда тянет туда. Он помогал им, Кришне, а не туда, куда-то, к всей этой муре. Кто-то сядет там, всякую ерунду какую-то чешут. Это, в этом нет ценности. Надо развить в человеке все отношения, все чувства должны направиться в одну сторону. Как в человеке пробудить интерес к абсолютной истине. Все. Тогда оправданы все эти чувства, взаимоотношения какие-то. Если нет интереса, все, гудбай. Даже если вы родная дочь или родной сын, гудбай. Все, я вам все сказал, извините. Я занят теперь. Я занят людьми, которые проявляют к этому интерес. Все. Вам все рассказано, все объяснено. Все. Идите отсюда. Теперь думайте сами. Выбирайте там что-то. Поэтому он уходит. Цари уходили. Все. Я вам все сделал, все, свои обязанности выполнил, рассказал вам. Все. Теперь думайте сами. Все, обдумайте и поступайте, как пожелаете. Полная, говорится, свобода выбора должна быть предоставлена. Полная. не оказывая влияния на их выбор. Все. До свидания. Если вы остаетесь, значит, вам придется вот это принять. Если вы не можете это принять, goodbye. И Кришна также сказал. Если вы принимаете меня, оставайтесь в духовном мире. Если нет, adieu. И ура! И вот ломанулись. Кто мы? А кто мы? Дети также Кришны. И Кришна говорит, ну хорошо, до свидания. Как будете себя хорошо вести, я буду вам посылать перевод. Не будете хорошо вести, ну что ж, все, промотаете. Ну, шансы справиться есть. Все очень просто. Поэтому говорится, что человек, он может видеть эту простоту. Просто предайся Кришне. Я избавлю тебя от всех последствий греховных поступков. Не страшись ничего. Просто. Но для тех, кто этого не понимает, это вовсе... Итак, простота приходит в процессе постижения. Кажется, так просто. Кажется, так здорово. Ой, так радостно. А когда еще это вот нет? Как сложно, как нерадостно. Боже, я предан великомученике. Че? О чем печалишься? Да все о том же. Скорблю все о теле. О телесных всяких желаниях, телесные представления. Уау. Это уж он сам выбирает. Человек не должен попадать в зависимость от этого. Это не должно отношение к человеку, претензии. Ох, не привез меня плохой, не очень хороший. Мы же можем видеть чувства. Чувства-то, они ощущают это. Человек может умом-то понимать, как вот умение прощать. Человек может простить внешне, так сказать, ну да, разумом понимая, что я был неправ. А в чувстве что останется? Все равно сволочь. Мы можем видеть это чувство. О времени хотел спросить. Да. Когда у них цель одна, желание одно, но у них один на машине, другой пешком. То есть тут кто-то быстрее придет и Не, чтобы прийти, он должен, опять же, расстояние, время, все это надо измерить. Это же много факторов. Погоду, одежду, обувь. Пути какие, какой путь краткий, какой долгий, это тут так, тут где тут так. Это тут. Если я выйду, конечно, в 6, я не дойду до храма Востока. Но если я выйду в 2, я могу допереть. Все понятно. Вопрос. Вот вы служение даете двум людям, у одного машина, другой пешком. Естественно, они с разным результатом времени. Да. Вы это как-то учитываете? Конечно. Обязательно. Обязательно. Я учитываю не то, что он будет пешком. Если он пешком пошел, он, видимо, не в порядке с головой. Значит, он должен совершить все виды деятельности для того, чтобы сделать это. Это должно быть сделано не так, так иначе. Вот что я учитываю. Зачем мне учитывать? Есть машина, нет машины. Найди. Представьте, мне Махараджи бы не сказали, надо в Монголию ехать. А паровоз дадите? А людей соберете, а денег хотя бы выделите на паровоз, на то. Разве кто-то меня спросил, из-за этого и видят, предаюсь я или нет? Какой я преданный? Сделаю ли я это? А? Или Прабхупаде сказали, надо распространить это по всему миру. А денег выделите мне, дорогой гуру Махарадж, на Джаладуту билет дайте. А что на Джаладуту? Давайте вот на какой-нибудь лайнер там, Титаник. Суперлюкс, кабина там, это каюта, так сказать, все такое. Так они так и думают. Многие так. Им даешь служение, они говорят, а кто мне создаст условия? Ой, извини, если можешь. Сам вот ручками давай. Тик-тик-тик-тик. Это что, это я? А там на работе мне все создавали. Плохое руководство. Ой, елки. Так сразу понятно, кто перед вами. Это, кстати, дайте нам машины, мы развернем Санкиртану, они кричат до сих пор. Дайте мне то, я все сделаю. Дайте денег, и мы построим храм. Кому вы говорите, дайте денег? Не тем людям, у которых они есть. Вы знаете, что денег нет, вы подходите, дайте денег. Как бухгалтер всегда жалуется. Он говорит, все время приходит, дайте денег, да дайте денег. Их нету. Приходится где-то искать, там где-то отдавать оттуда, откуда. Они потому что они, дайте, дайте. Чего ты не идешь? Он к бизнесменам не идешь, вот на рынке не говоришь, дайте денег, дайте, блин, быстрый досок дайте. Дайте досок. Я вам распишусь. Идите вон и просите, сколько вам влезет. Почему гуру заставляет собирать пожертвования? Почему это самый важный? Даже если у нас тут миллион будет, не дам. Почему? Ложное эго, конечно. Ложное эго. Всегда ему тут. В Иркутске так особенно. Это самое великое дело. Купить, чем пойти собрать пожертвования. А купить можно на деньги, собрав пожертвования со своих. Идите собирайте. Пусть человек, параматма ему подскажет, кому дать, куда дать, в соответствии с его желаниями, в соответствии с его устремлениями и там далее. В соответствии с его разумом. Одни дают туда, одни сюда. Это их дело. Потому что Кришна оставляет их свободными. Фиг с тобой, давай, вот хочешь туда отдай, хочешь туда. Мое дело тебе объяснить. А куда ты дашь, это уж твое дело. Человеку объяснили, он в соответствии со своими представлениями, разумом, желаниями и так далее. Вот эти факторы всякие учитываются. Потому что это происходит так же автоматически в человеческом уме. Вот туда. Путем тыка. Я еще раз говорю, что лидер должен занять. Вот представим, ну, Прабхупада говорил, идите яму, умирайте помойную. Ну, можно же было, правда, бульдозер какой-то там нанять. Приехал бы мужик, никакой не преданный, просто за деньги взял бы, выгреб куда лучше. Все заровнял. Быстро, эффективно все. Зачем Прабхупаде надо было сидеть и ждать неделями, пока ученики выгребут этот мусор? Зачем? А, только в Советском Союзе. Лишь бы занять было. Копайте лопатами вот отсюда и до вечера. Не докуда, а до вечера. Лишь бы занять. Ты думаешь, так все, это дебилизм, духовная жизнь, полный идиотизм, да? Ты так думаешь? Нет. Ты сейчас головой киваешь. Нет, дорогой мой. Чтобы научить их действовать, а то они, видишь ли, осквернились там. На баках они осквернились, на кухне, в туалете они, видишь ли, осквернились. Оскверняет не деятельность, а то умонастроение, в котором она совершается. Поэтому он говорит, не давай им падать в карму, в гьяну и в йогу. Это очень важно. Поэтому Прабхупада мог взять и собрать денег кучу, но он пристал к этой женщине и сказал, ну, отвезите меня в Америку. Вы что думаете, он такой дурачок был? Пошел бы где-нибудь, что-нибудь стырил там, или еще, пришел бы к детям или к жене, там, сказал, дайте денег на билет, чего? У него были много друзей богатых, говорил, дайте билет, давай. Почему Прабхупада стал ходить к этой женщине и просить у нее бесплатно? Потому что саньяси должен собирать пожертвования. А не просить у родственников. Прабхупада очень строг был в саньяси. Очень строг. Так он проверял сам себя даже. Получится? Кришна вот как. И Прабхупада делал до тех пор, ходил к этой женщине, пока она не отправила его. Прабхупада не просто был так, как мы. Ой, там не дали, все. Прабхупада будет ходить до тех пор, пока не дадут. Вот она, признаки продвинутости. И там раз пришел, ой, меня послали, все, туда не надо ходить. Ой, повыжгли всю землю, ой, там то. Прабхупада был обученным человеком. Он не заигрывал с коммерсантами. Никогда. Более того, он наезжал на них, говоря им правду о их положении. И поскольку они, многие из них были разумны, сердце-то у всех есть, пробуждалось какое-то разумное представление. И они давали деньги Прабхупаде не за то, что он, так сказать, их лебезил перед ними, а за то, что они видели, на самом деле он садху, блин. Не боится там ничего. Без денег, без наших раздачи. Он садху, он достоин. И они отдавали. А не заигрывал, в дружбу не лез там с ними, чтобы что-то выкрутить там свое. Он вообще с хиппи в основном общался в первые годы. С товарищами в гоне благости. вы вечно заквашенные, затертые. То с похмелья, то ужаленные, то укушенные, то еще что-нибудь, то штаны наделали, то где-то кого-то приплюхали и прибежали на Киртан отмываться. То еще что-нибудь. Вот он с кем общался. А мог бы тоже он, так сказать, там, не знаю, в богатый квартал все время ходить и там под машины бросаться, чтобы потом ему платили. Или к индусам, к местным все время ходить, там, о, там, туда-сюда, ай-яй-яй. Эти мясоеды, тьфу, млечки, Прабхупада так не делал. Он жил у мясоеда и на его мясо ставил свою кастрюльку. И говорил, я не потревожу ваше мясо. Он, не-не-не, ставь сверху прямо на мясо. Прабхупада ставит. Ну, у нас тут стандарты, ой-ой-ой. То вдруг мясо прилипнет к кастрюле потом. Потом вползет в нее и сварится. Потом начнет флюиды посылать, чтобы я его сожрал. Значит, кто виноват? Мясо. Кто его купил? Этот товарищ. Вот сволочь, мясоед. Опять сбил с толку? Нет, мы берем ответственность за все свои поступки. Прабхупада говорил, ответственный человек куда лучше? Куда лучше греховного? Потому что он ответственный. И греховный есть, который, так сказать, совершает грех и всех кругом обвиняет. А он совершает грех и обвиняет только себя. Поэтому кто лучше? А? Такой человек, конечно. Лучше такой человек, который во всем себя винит. Индра, он совершает грех. Но кого Индра винит? А? Себя. Поэтому он лучший среди греховных. Да, он лучший. Нет, это несомненно. Он великая личность. Очень разумный. Он понимает, кто виноват. Он ищет причины в себе, он не ищет причины в окружающих, когда что-то с ним происходит. Брахма говорит, человек полностью ответственен за все, что он получил, с кем он сталкивается, что произошло, кто на него повлиял. Он виноват в этом. Он является причиной, и никто иной. Поэтому Махарадж Парикшит, он преклонился перед быком Дхармы, потому что он не указал на причину своей проблемы, на другого. Бык сказал, что жертва, указывающая на преступника, уподобляется преступнику. Причины скрыты во мне самом, сказал бык. И Махарадж Парикшит, услышав это, он сказал, так ты его что, не винишь? Он сказал, да ты что? Нет. Он нормальный, он пришел по приказанию Кришны и сделал. У меня какие-то, видимо, проблемы были, поэтому я виноват. И Махарадж Парикшит сказал, ты, видимо, необычная личность. Похоже, ты само олицетворение дхармы, религии. Он принял это. Так, как есть. Принять, как есть. Ударили, поэтому, он говорит, подставь еще и левую. Может быть, там еще что-то осталось. Не оставляй это на завтра, чтобы тебе завтра ударили или послезавтра. Что фактор времени накручивает удар. Что как счетчик включен. Сегодня не отдал 10, завтра отдашь 20. Завтра не отдал 20, послезавтра отдашь 30. Потому что жизнь движется, и цена как пени, они всегда увеличиваются, увеличиваются. Во всем так. Поэтому человек быстро хочет изжить. Поэтому он принимает тапасию. Что он понимает, если сейчас я ее не приму, в следующий раз придется в два раза больше предаться. Если я в два раза не смог предаться и не захотел, тогда придется в три раза сильнее предаваться. Такова концепция вед. Они объясняют, как это происходит. Не хочешь сейчас, когда все хорошо, предаться, предашься, когда я у тебя все отберу. Но тогда тебе будет тяжелее в тысячу раз предаваться. Потому что тогда, сейчас ты предашься из разума, а тогда предашься просто из горя, из чувств. Поэтому говорится, предание богатой личности больше ценится, чем предание нищей. Мотивации. Поэтому он говорит, что такие люди, успешные люди, когда предаются, разумные, все в них есть. что они могли бы занять положение в мирском обществе, и приводится в пример кто? Все шесть госвами, как идеал. Что они в мирском обществе были все на высоком положении, несметно богаты. И они ради духовного знания отрекались от этого всего. Вот отречение. А что это голытьба там? Они отреклись не только от всего этого, они отреклись в пользу своего вкуса духовного, сумев увидеть это, оценить, находясь, не возгордившись этим богатством и всем остальным, но они себя считали очень гордыми. Поэтому они на алтаре-то стоят, и даже не просто так вот здесь фотографии натыкать. Все глубокий смысл имеет и должно иметь. Обязательно. Шримад Бхагаватам. Киджай Шрила Прабхупада, Киджай Шри Чайтанья Гауранга, Киджай Гаура Прабхупада.